Глава 23. Мы точно движемся в нужном направлении. Должно быть, уже в десятый раз спрашиваю я Чарли, который всех с утра клятвенно уверял, что идеально разобрался с картой. Дэйв. Ну что, Дэйв? Что, Дэйв? Мне сколько раз еще говорить, что я не ездил по этой дороге с отцом. Мы вообще на машине с ним не ездим. Два мага уже как-нибудь способны доставить свои тела и без этого медленного средства передвижения простаков. Я бы попросил. Это зачетная тачка. И она развивает нехилую скорость. А также здесь куча магических примочек. Тут же возмущается Крис, на чьем автомобиле мы сейчас и передвигаемся. Ага, только ехать она сама почему-то не может у тебя. Борчу я, сидя за рулем. Еще как может. Ты сам отказался использовать эту функцию. Заявил, что еще не настал тот день, когда ты доверишь свою жизнь железке. Да и хорош уже всем ругать мою девочку. И признайся, Алан, что она шикарна. Верно. Не доверяю я железкам, потому и не летаю на самолетах. Но да, она действительно отлично едет. А насчет дороги мне хоть кто-нибудь сообщит, наконец? В ту дыру я направляюсь или не в ту? Да в ту, подает голос недовольный Чарли. Я не такой тупица, каким вы меня считаете. Я не считаю тебя тупицей, говорит Дик. Я ж тебя люблю, друган. И парень тянется через Дэйва, который занимает место сзади посередине, чтобы обнять Чарли. Фу! Синхронно кричим мы с Крисом. Завязывайте там своим однополыми отношениями. Не можем. У нас любовь. Поет Дик и громко ржет вместе с остальными. «Вывеска! Смотрите, вывеска!» Внезапно кричит он во все горло Чарли. «Ага, и чё так пугать? Я вижу, что мы въезжаем в нужный город. Ты молодец, Чарли!» Монотонно комментирую действия парня. «Это хотел услышать». «Да я просто обрадовался!» Стушевался тот. «Всё нормально. Почти на месте», подает голос Крис. «Мы проезжаем одинаковые одноэтажные дома, выстроенные в идеальную ровную линию, с идентичными гладко выстриженными газонами, и мне становится откровенно тошно. Как они здесь живут? От вида одной этой улицы можно сойти с ума. Но вот еще немного, и мы заворачиваем к банку. Перед ним простирается широкая площадь для прогулок, а позади в паре кварталов виднеется церковь. Видимо, мы достигли центра Субарба. Отлично. У нас есть немного времени в запасе, пока не приехала инкассация. Давайте еще раз проговорим роли. Берет слово Крис. Чарли, ты, как и договорились, остаешься за рулем в этот раз. Дэйв и Дик, на вас основной зал. Ну а мы с Алланом идем в хранилище. Бла-бла-бла. Закатывает глаза Дик. Расслабься, чувак. Мы все помним. Стволы без надобности не использовать, никого не ранить. Продолжает, как ни в чем не бывало, мой друг. И удачи нам. Да, легко соглашаюсь я. Удача не помешает. На душе как-то неспокойно с утра, тревожно. Неужто интуиция хочет о чем-то предупредить? Вон, машины, инкассаторы! Возбужденно кричит Чарли. Отлично, выходим, парни. Иду прибудет с нами Мерлин. Как пафосно. Что поделать? И я натягиваю на голову черную балаклаву и машинально проверяю пистолет. На месте. Дэйв наблюдает за происходящим в банке через бинокль. Эти двое прошли к стойке, о чем-то разговаривают. Лениво осматривают зал, а вновь разговаривают. Комментирует для всех происходящее внутри парень. Черт, да они вообще когда-нибудь займутся работой. Сколько времени их ждать? О, подождите, кажется, двинулись. Нет, не спешим. Вновь остановились. Медлительные какие. О, снова пошли. Идут. Есть. Скрылись. Можно и нам отправляться. И не мешкая, мы выходим из машины и уверенной походкой идем к зданию. Помимо балаклав, на всех нас надеты черные рубашки, черные брюки и перчатки. Эдакие одинаковые черные четверняшки. Дэйв с Диком входят первые. Мы сразу за ними. «Это ограбление, всем не с места!» Кричит Дэйв и подбегает к охране, который не сразу понимает, как реагировать. «Не двигаться, и тогда вы не пострадаете!» Цыпочка, куда полезла, а? Игриво спрашивает дику девушки за стойкой, которая, стоило нам появиться, пригнулась вниз и поползла куда-то. Я... Извините, я просто испугалась. Лепечет она, ее губы дрожат, вот-вот начнется истерика. Ай-яй-яй-яй. Грозит ей пальчиком Дип. А я ведь не разрешал. Простите. Надрывно кричит она, рискуя выдать нас раньше времени инкассатором. Ох ты ж, сука, заткнись немедленно. И Дик наотмашь бьет девицу по лицу, отчего-то падает на пол, но истерика моментально утихает. А в это же время один из охранников, видя, что творится, решает таки выполнить свою работу и нападает на Дэйва. Но тот успевает вовремя отреагировать и четким ударом вырубает смельчака. Второй не торопится проявлять смелость. А Дик рывком поднимает работницу банка на ноги и прижимает одну руку к себе, а другой направляет на нее пистолет. «Мальчики пока сходят к вам в гости, а мы посидим тут. Познакомимся поближе, да, моя сладкая?» Говорит он с придыханием ей в ухо. «Ты же не хочешь пострадать, правда, милая?» «Больше никаких глупостей». Отчаянно машет та головой, в глазах ужас, а по лицу градом катятся слезы. «А, вот и славно. Я же вижу, ты хорошая девочка. Аппетитная». И Дик сжимает грудь девушки. «Ух, как бы мы с тобой уединились, да? Тебя заводит опасность?» «Нет, странно. А меня заводит. Я бы тебя прямо здесь поимел. Уже представляю, как подо мной колышется твоя белая задница».